Они слишком жаждут крови. Но почему не попытаться уйти одному? Потому что они набросятся на меня. Четверо против одного, да кошачьи когти в придачу. Что-что? Кошачьи когти? Ну, я про рыжую. Она присоединится к ним, потому что я нахожу, что она не в моем вкусе. Как видишь, я жонглирую бомбой на острие ножа, старичок. Они признают, что я умнее, поэтому и слушают меня. Но если я пойду им наперекор, то церемониться со мной не станут. В душе они ненавидят меня, потому что для них я символ власти. В старике они видят папу, и папа — это враг. Эмили — мама, значит, тоже враг. В конце концов, когда нужда в них отпадет, мои парни сожрут их живьем. А Линда Грант? Крамер облизал губы. Лакомый кусочек. Право первого принадлежит Джорджу Мангеру, который привел ее сюда. А потом наступит их черед, и они ее не пощадят, потому что она не получит наслаждения от общения с ними. Он засмеялся. Джорджи чокнутый, знаешь ли. Он полон безумных грез. Он хочет, чтобы Линда отдалась по своей воле, потому что мнит себя неотразимым. Он провел с ней целый день. О чем ты говорил, пел, ухажер. И будет говорить и петь, пока не поймет, что этим ничего не добьется. Тогда, вот тогда он начнет мстить, братец ты мой. И вы не шевельнете пальцем, чтобы удержать его? Не в моей это власти, старичок. Даже домашняя собачонка кусает хозяина за руку, если тот заденет ее за живое. Как вы собрали эту банду? О, долгая история о кривой дорожке. Крамер нахмурился. Да и какое это имеет значение? Он глубоко затянулся. Блондин Бен Мартин и долговязый черный Дьюк Лонг из Нью-Йорка. Дети окраин. Они познакомились еще подростками и с тех пор вместе. Отец Бена был портовым грузчиком. А Дьюк не знает, кто его родитель. Его мать жила в двухкомнатной квартире неподалеку от Норт-Ривер с 10 детьми от разных папаш. Бен перенял воровские приемы у своего старика. Мне говорили, что грузчики богатели на мелких кражах. Мальчики росли без присмотра. Хулиганили на улицах, грабили в подземке. Девчонка у них была одна на двоих. Труди Гарретт, это рыжая. Ночевали в подъездах, да на пристанях. Какой-то умник приучил их к наркотикам, и они ударились в грабежи, чтобы расплачиваться за зелье. Как-то вечером Бен позарился на добычу отца. Завязалась драка, и Бен пырнул папашу ножом. Ну, из дому пришлось уйти. Однажды, приняв изрядную дозу, они попали на митинг протеста. Какие-то парни обличали войну во Вьетнаме и жгли повестки. Они решили тоже попротестовать. На митинге как раз говорили о самосожжении буддистов в Сайгоне. Вот и они нашли какого-то бродягу, облили его бензином и сожгли живьем. Серые глаза внимательно разглядывали Питера. «Что, не тошнит, старичок, а?» «Есть немного». «Холодно», — ответил Питер. «К Кто-то заметил рыжую, пока бродяга горел, как свеча,